655. Гуру. Большая неумирающая любовь и утешение имеет великое. Давно сказано, сильна, как смерть, любовь. Стрелы ее – стрелы огненные. Можно сказать, что любовь сильнее смерти, так как переживает ее. А стрелы ее – стрелы огненной мысли, устремленной в пространство к отошедшему духу, затрагивают орбиту его неотменно и создают нити связи, торжествующие над смертью тела. Потому и зовется любовь победительницей огненной, потому и не умаляется она явлением смерти тела земного.